что это искатель похвал, и уменьшается и теряется в конце концов их уважение к нему. А когда иссякнет похвала от людей, он становится самохвалом, а это отвратительно в очах людей. Всякое самопревозношение людям противно. Святые считали опасными и вредными для сердца своего все похвалы людей, всю славу человеческую, избегали их, уходили в леса и пустыни, чтобы не слышать суетных похвал. А мы не так, не помним слов, сказанных Господом и Иисусом Христом. Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Мы обязаны творить добро ближним своим, обязаны идти путем правды, и если эти обязанности исполняем, то должны чувствовать себя рабами ничего не стоящими, и только исполнившими свой долг. Не станем искать похвал человеческих, будем ждать только похвалы от Бога и получим ее, получим, когда будем презирать суетную славу и честь от людей воздаваемую, а будем исполнены чувством, которым всегда был проникнут апостол Павел, говорящий: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Он забывал все великое, что сделал, не вспоминал о своих достижениях на пути правды. Он стремился все вперед, вперед, вперед, без конца вперед. Это стремление вперед, непременное желание идти дальше и дальше по пути Христову, которое испытывал он всегда, было так велико, что он презирал славу человеческую, никогда ее не искал, стремился всегда вперед, вперед и вперед. Так и нам надлежит не искать похвалы чести от людей, помня, что они вредны, растлевают наше сердце. Надлежит помнить и говорить всегда, что мы рабы ничего не стоящие, если выполняем повеленное нам от Господа. Вот такими чувствами да будут исполнены сердца всех вас. Не ищите похвал, славы и чести. Живите скромно и тихо, считая себя рабами недостойными. В том случае, когда наступит неизбежное падение, ибо попускает Бог падение и праведных, будем падать, как человек, стоящий не на вершине горы, а в равнине, и падение будет легким и безвредным, как падение ребенка, который как мячик падает и как мячик легко встает. Да научит вас Бог легко вставать после каждого греховного падения. Призыв на брачный пир. 8 сентября 1947 года, понедельник,